Судьбы Божии. Нет слепого случая. Бог управляет миром. И все совершающееся на небе и в Поднебесной совершается по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого в управлении Своем. Бог управляет миром. Разумные твари Его да покоряются Ему, и слуги Его да созерцают благоговейно, да славословят в удивлении и недоумении, превышающее разум их величественное управление Его. Бог управляет миром. Слепотствующие грешники не видят этого управления. Они сочинили чуждый разума случай. Отсутствие правильности во взгляде своем, тупости своего взгляда, взгляда омраченного, взгляда извращенного, они не сознают. Они приписывают управлению Божию отсутствие правильности и смысла. Они хулят управление Божие, и действие премудрое признают и называют действием безумным. Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, проповедует царственный пророк. Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе. Он Господь Бог наш, по всей земли суды Его. Суды Господни истина, все праведны. Псалом 104 стих 7, Псалом 18 стих 10. В них нет ничего несправедливого, в них нет ничего неразумного. Оправдываются они последствиями своими, своими духовными плодами. Оправдываются они совершенством всесовершенного источника своего. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, яко укрепи вереи врат твоих, благослови сыны твоя в тебе. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя. Псалом 147 стихи 1 и 2. Способна восхвалить Бога похвалой богоугодной одна православная церковь, одни истинные сыны ее, верные недру ее, ее догматическому и нравственному преданию, способны наследовать благословение. Бог, возвещая и слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеве, открывает учение спасения всем членам православной церкви. Но таинство евангельской правды и таинство судеб своих открывает, насколько оно может быть постигнуто одним избранником, сподобившимся увидеть чистым умом Бога в промысле и управлении Его. «Не сотвори Бог так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им». Псалом 147, стих 8. Бытие, глава 32, стих 28. Псалом 147, стих 9. «Видение судеб Божиих, видение духовное». Возводится божественную благодатью в свое время к этому видению ум христианина, подвязающегося правильно. Святой Исаак Сирский, слово 56. Духовному видению ума сочувствует сердце, духовным святым ощущением, которым оно напоивается как бы напитком сладостным и благовонным, изливающим в него и питание, и мужество, и веселье. «Вглядываюсь в судьбы твои, Господь мой». «Судьбы твоя бездна много». Псалом 35, стих 7. Глубину их невозможно исследовать ни ум человеческий, ни ум ангельский. Подобно тому, как чувственное око наше не может усмотреть сводов неба, скрывающихся за прозрачную, беспредельную синевою его. Правильное и точное исполнение воли Божией невозможно без познавания судеб Божиих. Что заповеди Божии? Это воля Божия, объявленная Богом людям для руководства в действиях, зависящих от произвола их. Что судьбы Божии? Это действие или попущение воли Божией, на которое произвол человека не имеет никакого влияния. Очевидно, что для всецелого исполнения воли Божией человеком необходимо человеку встать в правильное отношение и к заповедям Божиим, и к судьбам Божиим. «Сохраних пути Господни», — говорит истинный служитель Божий, «яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступиша от меня». судьбам Твоим, Господь мой, научи мя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твои я. Я сохранил пути Господни, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Судам Твоим научи меня. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Псалом 17, стихи 22 и 23, Псалом 118, стихи 108 и 7. Раздражи Господа грешный, произвольный служитель демонов. Несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время. Отъемлются судьбы Твоя, Господь наш, от лица Его. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки от него. Псалом 9, стихи 25 и 26. Пренебрежение заповедями Божиими по необходимости присоединяется к отвержению управления Божия миром и промысла Божия о мире. Пренебрежение заповедями Божиими вытекает из этого отвержения как естественное последствие. Правителем Вселенной, начальной причиной всего совершающегося в обществе человеческом и с каждым человеком в частности, произвольный намеренный грешник признает или человеческий разум, или слепой бессмысленный случай. Становится этот грешник по самому образу мыслей, по настроению души, в отношение враждебное Господу, враждебное Святому Евангелию Его. Попирает бесстрашно этот грешник все заповеди Божии, удовлетворяет бесстрашно всем порочным пожеланиям своим. Для кого нет Бога в промысле Божием, для того нет Бога и в заповедях Божиих. Кто увидел Бога в управлении Его миром, кто возблагоговел пред этим управлением, кто возблагоговел пред судьбами Божиими, только тот может пригвоздить плоти своя к страху Божию. Псалом 118, стих 120. Распять волю и мудрование греховные и вещество любивые на кресте евангельских заповедей. Чтобы видеть Бога в промысле Его, нужна чистота ума, сердца и тела. Для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия. Из видения судеб Божиих рождается в сугубом обилии матерь этого видения, жизнь благочестивая. Управляет Бог Вселенную. Управляет Он жизнью каждого человека во всей подробности ее. Такое управление, входящее в самые мелочные, ничтожнейшие, по-видимому, условия существования тварей, соответствует бесконечному совершенству свойств Божиих. Закон такого управления прочитывается в природе, прочитывается в общественной и частной жизни человеков, прочитывается в Священном Писании. «Не две ли птицы, — сказал Спаситель, — ценитесь единому ассарию, и не едино от них падает на землю без отца вашего. Вам же, присные и верные служители Божии, и власть, и главнии, все и зачтение суть, не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 29 и 30. «Верю всесвятым словам. Не могу не верить им. Они изображают с точностью совершенство Бога моего. От лица Твоего, Господь мой, судьба моя изыдет». Псалом 16, стих 2. «Весь принадлежу Тебе. Жизнь моя и смерть находятся ежечасно в руках Твоих. Во всех делах моих, во всех обстоятельствах моих Ты участвуешь. Вспомоществуешь мне в благоугождении Тебе. Долготерпишь мне при действиях моих своевольных, греховных, безумных. Постоянно направляет меня на путь Твой десница Твоя. Без содействия этой десницы давно-давно заблудился бы я безвыходно, погиб бы безвозвратно. Ты, единый способный судить человека, судишь меня и решаешь участь мою навеки по праведному суду Твоему, по неизреченной милости Твоей. Я Твой и прежде бытия моего, и в бытии моем, и за пределом земного бытия или странствования моего, судьбы Божии, все совершающееся во Вселенной. Все совершающееся совершается вследствие суда и определения Божиих. Тайна от Бога и в независимости от Него не совершается и не может совершиться ничто. Одно совершается по воле Божией, другое совершается по попущению Божию. Все совершающееся совершается по суду и определению Божиим. По этой причине судьбы Божии часто называются в Писании судом Божиим. Суд Божий всегда праведен. «Праведен еси, Господи», — говорит пророк, — «и прави суди Твои». Псалом 118, стих 137. «Действием воли Божией сотворены миры видимые и невидимые. Сотворен и искуплен человек, совершены и совершаются все события, общественные и частные, из которых светит, как солнце с неба, Божия благость, Божие всемогущество, Божия премудрость. По попущению Божию, по произволу тварей, явилось зло со всеми последствиями его. По попущению Божию, по собственному произволению, пали ангелы, пал человек». Не приняли Бога и отступили от Бога человеки, искупленные вочеловечившимся Богом, по попущению Божию, по злому произволению ангелов отверженных и падших человеков растлилась земля преступлениями и нечестием этих ангелов и этих человеков. По попущению и суду Божию карают и будут карать вселенную различные скорби и бедствия, общественные и частные. По попущению и суду Божию постигнет отступников от Бога, врагов Божиих, вечная мука в огненной мрачной бездне адской, для которой они приготовили себя произвольно. Воззрел апостол умом чистым, умом озаренным лучами святой истины. Воззрел на недосягаемую высоту судеб Божиих и в священном ужасе от видения этих судеб воскликнул: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко не испытани судови Его и не исследовани путие Его! Кто бо разуме ум Господень, или кто советник Ему бысть? О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Послание к римлянам, глава 11, стихи 33 и 34. Воскликнул это апостол, беседуя о страшном преступлении, о произвольном отвержении иудеями Искупителя, об отвержении исступленном, которое увенчалось злодейством чудовищным, убийством Искупителя, говоря о преступлении человеков, вполне зависевшем от свободного произволения их, апостол выражается так: как бы преступление совершено было Богом. «Затвори, Бог, всех иудеев в противление. Даде им Бог дух умиления, очи не видите и уши не слышите. Бог дал им дух усыпления, ожесточения, нечувствия, ослепления ума и сердца, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат». Послание к римлянам, глава 11, стих 8. Попущение Божие названо действием Божиим. Неограниченный по силе и власти, как бы ограничил себя, не изменив произволения человеческого, не остановив действий человеческих, вступивших в упорное сопротивление, в ожесточенное противодействие воле и действию Бога. Произволение тварей, все усилия их, не возмогли бы воспротивиться всемогущей деснице Творца. Этого не сделано. Это судьбы Божии. Постижение их невозможно, как превышающее разум разумных созданий. Исследование того, что не может быть постигнутым, труд тщетный, чуждый смысла. Исследование судеб Божиих воспрещается Богом, как начинание, внушаемое слепотствующим высокоумием, как начинание, внушаемое ложным взглядом на предмет, как начинание, ведущее к неизбежному заблуждению, к богохульству, к душепогибели. Должно, по примеру апостола, видеть и созерцать судьбы Божии оком веры, оком духовного разума, и не дозволяя себе бесплодных суждений по началам человеческим, погружаться благоговейно в священное недоумение, в священный духовный мрак, который вместе и чудный свет, которым закрыт Бог от умственных взоров и человеческих, и ангельских. Псалом 17, стих 12. «Зло не имеет сущности», — сказали отцы. «Оно является от нашего нерадения о добродетели и исчезает от нашего усердия к добродетели». Преподобный Авва Дорофей, поучение 11. «Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено. Недостаток не имеет места в бесконечном, ни приступа к нему. Бог бесконечен, и добро его бесконечно. Бесконечное по свойству своему не уменьшается при всевозможных численных вычитаниях из него и не увеличивается при всех таких приложениях к нему. Ни зло, ни добро тварей не имеет и не может иметь никакого влияния ни на Бога, ни на действия его. Судьбы Божии стоят на высоте недоступной и неприкосновенной. Они стоят на высоте, не зависящей от действий и демонских, и человеческих. Действие Божие пребывает со своим собственным свойством и значением, несмотря на то, каково бы ни было действие и человеческое, и демонское, соединенное по наружности в одно действие с действием Божиим. Разительный образец такого действия представляет собою великое событие – страдание и смерть Бога-человека. С одной стороны, этим страданием и этой смерти благоволил подчиниться вочеловечившийся Бог по всесвятой воле Своей. С другой стороны, первосвященники иудейские, водимые также своим собственным произволением, подвергли вочеловечившегося Бога унизительнейшему бесчестию, истязаниям лютым и смерти позорной. В злодеянии человеков участвовали демоны, как начальники злодеяния. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 2 и 27. Здесь действие Божие было соединено по наружности в одно действие с действием человеческим и демонским. Но в сущности отличалось действие от действия всесовершенным различием. «Вы же, святаго и праведного, отвергостися», — сказал иудеям апостол Петр. «Вы, начальника же жизни, убийсте». «Бог же, я же предвозвести усты всех пророк своих, пострадать и Христу, исполни така». «Но вы от святого и праведного отреклись, а начальника жизни убили». «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Деяния, глава 3, стихи 14, 15 и 18. Эту же мысль выразили и все апостолы в молитве, которую они произнесли при вести об открывшемся гонении на церковь в Иерусалиме. Они сказали в молитве своей: «Владыка, Ты, Боже, сотворивый небо и землю, и море, и вся я же в них. И же Духом Святым усты отца нашего Давида, отрока Твоего, рекл еси: Вскую шаташися языцы, и люди е поучишися тщетно. Предсташа царя и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его. Собравшися бо воистину в ограде сем, на святаго отрока Твоего Иисуса, Его же помазал еси, Ирод же и Понтийский Пилат с языки и людьми Израилевыми сотворите, елика рука Твоя и совет Твой преднарече быти. Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Деяния, глава 4, стихи с 24 по 28. Судьбы и действия Божии идут путем своим. Действия человеческие и демонские идут также путем своим. Преступления и злодеяния не перестают быть преступлениями и злодеяниями в отношении к деятелям своим. Хотя бы совершающие зло с намерением злым вместе были лишь орудиями воли Божией. Последнее есть следствие неограниченной премудрости Божией, неограниченного могущества Божия, по причине которых твари, действуя по свободному произволению своему, вместе с тем пребывают неисходно во власти Творца, не понимая того, исполняют волю Творца, не ведая того. Вместе с тем пребывают неисходно во власти Творца, не понимая того. Исполняют волю Творца, не ведая того. Судьбы Божии присутствуют и действуют в среде событий, совершаемых человеками и демонами, как тончайший дух среди вещества, не завися от вещества, не стесняясь веществом, действуя на вещество и не подвергаясь действию вещества. Судьбы Божии – всемогущее действие во Вселенной Всесовершенного Бога, единого в точном смысле Духа, наполняющего Вселенную и все, что за пределами Вселенной, необъемлемого Вселенную. Не объемлет Бога мир вещественный, подверженный нашим чувствам. Не объемлет Бога и мир духов, не подверженный нашим чувствам. Соответствуют Богу действия Его, судьбы Его, и они необъемлемы. Да безмолвствуют благоговейно пред ними и человеки, и ангелы. В отношении к Богу духи – тоже вещество. Отличаются они от Бога и по существу, и свойствам. Отличаются различием безмерным. Отличаются настолько, насколько отличается и грубое вещество. Ангелы, говорит святой Иоанн Дамаскин, называются бестелесными и невещественными в сравнении с нами. В сравнении же с Богом, единым несравнимым, все оказывается грубым и вещественным. Изложение православной веры, книга 2, глава 3, об ангелах. Наука в современном развитии ее определяет со всей отчетливостью, что все ограниченное, по необходимости, и вещественно. Таков закон для отношений бесконечного ко всему ограниченному и конечному. Как бы ни различались между собою предметы ограниченные, как бы ни возрастали или умалялись, различие их с бесконечным не изменяется и не может измениться никогда. Всегда оно равно, потому что всегда бесконечно. Горе миру от соблазн. Нужда бо есть прийти соблазном. Обаче горе человеку тому, им же соблазн приходит. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Это сказано Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом. Это сказано о событиях, которые совершаются пред очами нашими и должны еще совершиться, в которых все святые судьбы Божии сливаются воедино с преступными и гибельными последствиями греховного, любострастного, враждебного Богу произволения человеческого. Нужда прийти соблазном. Этими словами объявляется предопределение Божие, объявляются судьбы Божии, непостижимые для человека и недоступные для постижения его. Горе человеку тому, им же соблазн приходит. Этим объявляется гнев Божий служителям, проповедникам, покровителям греха, сеятелям и распространителям греха в обществе человеческом, врагам и гонителям истинного богопознания и богослужения. Настроение и деятельность их уже осуждены Богом. Уже произнесены громовые угрозы против этого настроения и этой деятельности. Уже приготовлен возмездием вечный ад с его темницами, с его ужасными пытками и казнями. Но деятельность и настроение человеков, неприязненные и противодействующие Богу, попущены Богом. Таковы судьбы Божии. Зло, совершаемое тварями, не может нарушать в Боге, в добре всесовершенном, нерушимого, неприкосновенного пребывания в неизменяемых свойствах и достоинстве Его, не может воспрепятствовать беспредельной премудрости Божией совершение всесвятой всемогущей воли Ее. Что такое предопределение Божие? Это образ выражения, употребляемый Священным Писанием, которым изображается величие Божие, превысшее всякого изображения. Понятие о предопределении много сходствует с понятием о судьбах. Понятия с понятием сливаются часто. Объясним по возможности нашей предопределение Божие, о существовании которого свидетельствует Священное Писание, неправильным пониманием которого увлекаются многие в гибельную пропасть заблуждения. Послание к Римлянам, глава 9. Бог не подлежит времени. Святой Иоанн Дамаскин, изложение православной веры, книга 2, глава 3 об ангелах. Время не существует для Бога. Словом «время» выражается понятие, составившееся в разумных тварях от впечатления, произведенного в них переменами явлений в природе. Так определяется время наукою. «И бысть вечер, и бысть утро, день един». Бытие, глава 1, стих 5. Так представляется Писанием происхождение понятия времени, вполне согласно с выводом положительной науки. Очевидно, что впечатления извне не могут действовать на Бога, иначе Он не был бы совершен и подвергался преложениям и умолениям, что не свойственно бесконечному. Вообще нет времени для Бога, нет для Него и будущего времени. Имеющее совершиться предстоит уже совершившемуся лицу Божию, и загробная участь каждого человека, долженствующая истечь как естественное следствие из земной произвольной деятельности его, известна уже Богу, уже решена Богом. «Несоделанное мое видисте очи твои, всесовершенный Бог. Зародыш мой видели очи твои». Псалом 138, стих 16. Исповедал это вдохновенный пророк. Исповедать это должен, по логичной необходимости, каждый человек. «Я предопределен». Противиться предопределению, изменить или разрушить предопределение Божие, не имею никакой возможности. Зачем же принуждать себя к неумолимо строгой христианской добродетели? Зачем подвергать себя бесчисленным лишениям и жить, постоянно отрекаясь от жизни? Поживу, как хочется и нравится. Поспешу к тому, к чему приманивает меня мечта моя, рисуя пред взорами моими очаровательные картины. Потешусь досыта всеми наслаждениями, хотя бы и греховными. С роскошью рассыпаны они по вселенной, и нестерпимое любопытство влечет вкусить и узнать их опытно. Если предопределено мне спастись, то, несмотря на всю порочность мою, Бог спасет меня. Если же суждено мне погибнуть, то погибну, несмотря на все усилия мои стяжать спасение. Провозглашается такое суждение неведением таинств христианства. Провозглашается оно уже именным разумом и плотским мудрованием. Произносится в ней страшное, непонимаемое ими богохульство. Несчастное, вполне ошибочное умствование признается и принимается многими за неопровержимую истину. На нем зиждется жительство своевольное, жительство беззаконное и развратное. На земном порочном жительстве зиждется жительство вечно горестное, жительство вечно бедственное в стране загробной. Ложное душепагубное умствование о предопределении и судьбе возникло из смешения действий, свойственных единому Богу, с действиями человеческими. Одна погрешность влечет непременно к другой погрешности. Влечет она ко многим погрешностям, если сделана в мысли начальной, исходной. Человек, смешав свое действие с действием Божиим, уже как бы естественно подчинил оба действия одному закону, одному суду, суду своего разума. Отсюда открылось для него необозримое поприще заблуждений. Поставив себя судьею действий Божиих, он по необходимости приписал Богу то же отношение к добру и злу, какое имеет к ним человек. Свойства Божии признал он тождественными со свойствами человеческими. Мышление Божие подчинил он законам мышления человеческого. Он постановил некоторое различие, но различие не бесконечное, а какое-то свое, неопределенное, чуждое правильности и смысла. От безначального начала своего Бог довольствовался и довольствуется своим единым словом. Слово Бога есть вместе и мысли Его. Слово искони бе к Богу, и Бог бе слово. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2. Таково свойство беспредельного ума. По беспредельному совершенству своему Бог имеет одну и единственную мысль, несмотря на то, что мысль эта выражается в области разумных тварей бесчисленным множеством мыслей. Отделим от себя на бесконечное расстояние и существо Бога, и свойства Его, и действия Его. Тогда суждение наше о судьбах и предопределении получит должную основательность. Предопределение участи человека вполне приличествует Богу по неограниченному совершенству ума Божия, по независимости Бога от времени. Предопределение, показывая человеку величие Божие и пребывая тайной, известной одному Богу, нисколько не стесняет свободной деятельности человеческой на всем поприще земной жизни, не имеет никакого влияния на эту деятельность, никакого соотношения к ней. Не имея никакого влияния на деятельность человека, предопределение Божие не имеет и не может иметь никакого влияния на последствия этой деятельности, на спасение и погибель человека. В руководители поведению нашему даны, с одной стороны, разум и свободное произволение, с другой – откровенное учение Божие. Откровенное учение Божие возвещает с удовлетворительнейшую подробностью волю Божию в средство спасения, возвещает благоволение Божие, чтоб спаслись все человеки, возвещает муку вечную за попрание воли Божией. Отсюда ясное следствие. Спасение и погибель человека зависят единственно от произвола его, а не от неизвестного ему определения Божия. Отчего один родится в богатстве и знатности, другой в нищете, среди людей, презираемых и угнетаемых, обреченных на всежизненный телесный труд в поте лица, лишенных средства к развитию умственному? Отчего иной умирает дряхлым старцем, иной в цвете юношеского или мужеского возраста, иной дитяти и даже краткодневным младенцем? Отчего один пользуется постоянно здравием и благополучием, другой томится в болезнях, передается скорбями скорбям, бедствиями бедствиям, как бы с рук на руки? Эти и этим подобные вопросы заняли однажды великого пустынножителя египетского Антония, и тщетно искал разрешение им пустынножитель в собственном разуме, осененном божественную благодатью, способном углубляться в рассматривание тайн Божиих. Когда святой старец утомился размышлением бесплодным, последовал к нему с неба глас: «Антоний, это судьбы Божии. Исследование их душевредно. Себе внимай». Патерик Скитский. «Себе внимай, о человек! Вступи в труд и исследования, существенно нужные для тебя, необходимые. Определи с точностью себя, твое отношение к Богу и ко всем частям громадного мироздания тебе известного. Определи, что дано понимать тебе, что предоставлено одному созерцанию твоему и что скрыто от тебя. Определи степень и границы твоей способности мышления и понимания. Эта способность, как способность существа ограниченного, естественно имеет и свою степень, и свои пределы. Понятия человеческие в их известных видах наука называет полными и совершенными, но они всегда остаются относительными к человеческой способности мышления и понимания. они совершенны настолько, насколько совершен человек. Достигни важного познания, что совершенное понимание чего-либо не свойственно и невозможно для ума ограниченного. Совершенное понимание принадлежит одному уму совершенному. Без этого познания, познания верного и святого, правильность положения и правильность деятельности постоянно будут чуждыми для самого гения. Положение и деятельность, разумеются, здесь духовные, в которых каждый из нас обязан развиться развитием, назначенным и предписанным для разумной твари создателем ее. Не говорится здесь о том срочном положении и о той срочной деятельности, в которой поставляемся на кратчайший срок во время земного странствования нашего, как члены человеческого общества. Кажется, что ближе ко мне меня, что мне известнее меня. Я постоянно с собою. По естественной необходимости я должен постоянно внимать себе. Обращаю внимание на другие предметы, насколько нужно это для меня. Любовь ко мне самому поставлена мне законом Божиим в меру любви к ближнему. И я-то, берущийся узнавать далекое в глубинах земли и моря, в глубинах поднебесной и за сводами неба, прихожу в затруднение, в совершенное недоумение. Не знаю, что отвечать мне, когда услышу вопрос «Кто я и что я?» «Кто я? Существо ли?» Но я подвержен необычайным изменениям со дня зачатия моего и до дня смерти. Существо в полном смысле не должно подлежать изменениям. Оно должно проявлять постоянно одинаковую, всегда равную себе, силу жизни. Нет во мне свидетельства жизни, которое бы всецело заключалось во мне самом. Я подвергаюсь совершенному иссякновению жизненной силы в теле моем. Я умираю. Не только бренное тело мое подчинено смерти, но и самая душа моя не имеет в себе условий жизни нерушимой. Научает меня этому священное предание Церкви Православной. Душе, равно и ангелам, даровано бессмертие Богом. Оно не их собственность, не их естественная принадлежность. Святой Иоанн Дамаскин, изложение православной веры, книги 2 и 3 об ангелах. Тело для поддержания жизни своей нуждается в питании воздухом и произведениями земли. Душа, чтобы поддержать и сохранить в себе бессмертие свое, нуждается в таинственном действии на себя божественной десницы. Кто я? Явление? Но я чувствую существование мое. Многие годы размышлял некто об ответе удовлетворительном на предложенный вопрос. Размышлял, углубляясь в самовоззрение при свете светильника, Духа Божия. Многолетним размышлением он приведен к следующему относительному определению человека. Человек – отблеск существа, и заимствует от этого существа характер существа. Святой Иоанн Дамаскин, изложение православной веры, книга 4, глава 13. Бог, единый сый, отражается в жизни человека. Исход, глава 3, стих 14. Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле. В дождевой капле мы видим солнце, но то, что видим в ней, не солнце. Солнце там, на высоте недосягаемой. Что душа моя, что тело мое, что ум мой, что чувство сердца, что чувство тела, что силы души и тела, что жизнь? Вопросы неразрешенные, вопросы неразрешимые. В течение тысячелетий род человеческий приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался разрешить их и отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости. Что может быть знакомее нам нашего тела? Имея чувство, оно подвергается действию всех этих чувств. Познание о теле должно быть самым удовлетворительным, как приобретаемое и разумом, и чувствами. Оно точно таково в отношении к познаниям о душе, о ее свойствах и силах, о предметах, не подверженных чувствам тела. Это относится к одним плотским людям, в которых душа не оживлена действием божественной благодати. оживленные этим действием, имеют о душе более ясное понятие. Вместе оно – познание, крайне недостаточное в отношении к условиям, при которых познание может быть признано полным и совершенным. Чтобы узнать значение какого бы то ни было вещества, наука обязана разложить его на составные неразлагаемые части, потом из составных частей воссоздать разложенное вещество. Полученные этим способом познания о веществе наука принимает за верные. Предположения, доколе они не доказаны положительно, не допускаются в состав познаний, в сокровищницу науки, хотя произвол человеческий провозглашает о них и устно, и печатно, как бы об истинах, насмехаясь над невежеством и легковерием человечества. Чтобы разложить удовлетворительно человеческое тело, необходимо совершить это тогда, когда тело еще живо. Нет возможности определить значение жизни иначе, как уловив ее и рассмотрев одну и саму по себе. Верность разложения должна быть доказана образованием из составных частей живого тела. Это невозможно. Мы разлагаем одни трупы, не зная, что оставляет жизнь в оставленном ею теле и что уносит с собою. Трупом называется тело человеческое в первых степенях разложения по оставлению его душою, но еще не разложившееся окончательно. Раскрывая трупы, мы знакомимся с устройством машины, сокрытой во внутренности тела. Но машины уже не способны к движению и действию. Машины уже лишенной своего существенного значения. Что же знаем мы о нашем теле? Нечто далеко отстоящее от познания полного и совершенного. Сделаем запрос уму нашему, этому главному орудию для приобретения познаний, чтобы он дал существенное определение себе. Что он? Сила души? Но этим высказывается лишь понятие, явившееся в нас от впечатлений, произведенных действиями ума. Не определяется сущность ума. Точно то же должны мы сказать и о духе человеческом, то есть о тех возвышенных сердечных чувствах, которых лишены животные, о чувствах, которыми сердце человека отличается от сердца животных, которые составляют изящный избыток чувств в сердце человеческом пред сердцами животных. Дух – сила души. Каким образом соединены силы души с самою душою? Образ соединения непостижим, так как непостижим образ соединения тела с его чувствами, зрением, слухом и прочим разнообразным осязанием. Чувства тела оставляют тело в то время, когда оставляет его жизнь, уносится из него отходящую душою. Значит, телесные чувства принадлежат, собственно, душе, и когда она пребывает в теле, делаются как бы чувствами тела. Отсюда вытекает необходимое естественное последствие – способность души чувствовать то же, что чувствует тело, сродство души с телом, не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, которая доселе приписывается им невежеством. Декарт и его последователи признают душу субстанцией, совершенно противоположной телу, не имеющую с ним ничего общего, не имеющую никакого отношения к пространству и времени. Мы признаем такую субстанцию единого Бога. Существует между тварями постепенность и происходящее из постепенности различие, как и между числами. Различие может быть очень значительным, но оно не уничтожает ни сродства, ни постепенности. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам, другое тоньше. Но все сотворенное, ограниченное, существующее в пространстве и времени, не может быть чуждым вещественности, этой неотъемлемой принадлежности всего ограниченного. Невеществен один Бог. Он отличается решительным различием от всех тварей. Он противоположен им по существу и свойствам так, как противоположно бесконечное числам, всем без исключения. Вот что мы знаем о нашей душе, о уме, о сердце. Что же знаем мы? Нечто. Самое ограниченное нечто. Кто знает все это со всею удовлетворительностью? Един Бог. Он по свойству бесконечного имеет обо всем совершенное понятие, чуждое всякого недостатка. И доказал он такое понятие доказательством совершенным, сотворением из ничего бесчисленных миров, видимых нами и невидимых, ведомых и неведомых, свойственно бесконечному оживлять несуществующее в существовании, чего не сильны сотворить никакие числа, как бы ни были они велики. Доказательство беспредельности разума, управляющего Вселенной, продолжает великолепно выражаться существованием всего существующего. Святой Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, книга 4, глава 13. Малейшее количество законов творчества и существования и то в некоторой степени постигнуто человеками. Постигнуто ими и то, что всю природу объемлет превысшее человеческого постижения законодательство. Если нужен ум для постижения частицы законов, тем необходимее он для составления их. Человек, себе внимай, себя рассматривай. Из ясного, по возможности твоей, понимания себя, яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни? Явился я на этом поприще невольно и бессознательно. Причины вступления в бытие из небытия не знаю. Обдумываю, изыскиваю причину и не могу не сознаться, что должен по необходимости признать ее в определении неограниченной, неизвестной, непостижимой воли, которой подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с принадлежностями. Они даны мне, не избраны мною. Явился я с разнообразными немощами, как бы запечатленные уже казнью. Явился страдальцем и обреченным на страдание. Встал я в обстоятельства и обстановку, какие нашел или какие приготовлены мне, не знаю. На пути земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему, исполнить мое желание. Почти всегда влекусь насильно какую-то невидимую всемогущую рукою, каким-то потоком, которому не могу оказать никакого сопротивления. Почти постоянно встречается со мною одно неожиданное и непредвиденное. Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным нуждам моим, к нуждам окружающих меня, для которых я, по суждению моему и их, необходим. Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду. Увожусь в грозном одиночестве. В стране неведомой, в которую вступаю смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда. Чтоб вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное, должен скинуть с себя самое тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу подать на землю никакой вести о себе, потому что нет возможности услышать весть оттуда кому бы то ни было, облеченному в оболочку земного грубого вещества. Жизнь моя в этом видимом мире есть непрерывающаяся борьба со смертью. Такова она от колыбели моей и до могилы моей. Могу умереть ежедневно и ежечасно, но дня и часа смерти не ведаю. Известно мне, что умру. В этом нет и не может быть ни малейшего сомнения. Но живу как бы бессмертный, потому что чувствую себя бессмертным. Предощущение смерти отнято у меня. И я никак бы не поверил, что человеку возможно умереть, если бы не видел на всех человеках, что смерть есть неизбежный удел каждого человека. Верно изображается Евангелием немощь власти нашей над нами. «Сколько бы ты ни делал усилий, — говорит Евангелие человеку, — не можешь приложить возрасту твоему одного локтя и белого волоса твоего сделать черным». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 27, глава 5, стих 36. Почему делается это так? нельзя не сознаться, что многое из сказанного здесь сказано с осязательной справедливостью. Страдальческое состояние человечества на земле, состояние, предлежащее взорам всех, должно иметь свою причину – потомство, и уже чуждого потомству. Потомство карается, это очевидно. Почему же карается оно невинное? Почему несет оно ужасную вечную казнь? Казнь переходит с поколения на поколение, ложится тяжеловесно на каждом поколении, стирает с лица земли каждое поколение, подвергнув прежде каждое поколение бесчисленным томлениям. Каждое поколение является на лице земли бессознательно, невольно, насильственно. Каждый человек вступает в земную жизнь без способности произвольно действовать способностями, которые в младенце должно скорее уподобить семенам, нежели произрастениям. Какое же участие потомства в грехе праотца? Участие, достойное таких казней, когда не было и нет самой возможности для потомства принять участие в грехе ни тонким сердечным согласием, ни малейшим уклонением ума. Где тут правосудие Божие? Где благость? Вижу одно противное им. Так вопиет немощный человек, ослепленный греховным вещественным жительством своим. Так вопиет он и призывает пред себя к допросу судьбы Божией. Так вопиет неведение Бога. Так вопиет гордость человеческая. Так вопиет незнание человеком самого себя. Так вопиет ложное понятие о себе и о всей обстановке своей. Так вопиют они. И никто не внемлет воплю. Посредством таких возгласов человеки, не понимая того, обнаруживают только объявший их недуг самомнения и самообольщения. Посредством таких возгласов они обличают живущее в них сознание в себе способности и желание быть распорядителями Вселенной, судьями и наставниками Бога в Его управлении миром. И никто не дает им высоких заоблачных престолов, на которых прежде возмутившихся человеков захотели воссесть возмутившиеся ангелы. Безрассудное начинание погрязает, как в темной пропасти, в безрассудности своей, терзая жертвы, предавшиеся опрометчиво, увлеченно этим начинанием, терзая их муками бесплодными в цепях неразрешимых. События идут своей чередою. В домостроительстве Вселенной не происходит никакой перемены. Судьбы Божии пребывают непреложными. Ничтожество и самообольщение человеков доказывается им положительно и неопровержимо суровым опытом. Точнейшее математическое соображение объясняет человеку со всею определенностью бесконечное отличие его от Бога и по существу, и по свойствам, хотя для изображения того и другого употребляются одни и те же слова по причине скудости языка человеческого. Бесконечное управляется совсем иными законами, нежели все, что только может быть изображено числом по методу положительной науки, на которой зиждутся все другие науки, как зиждется на костях весь состав человека. Из этой аксиомы вытекает другая аксиома. Действия бесконечного, естественно, недоступны для постижения всех каких бы то ни было разумных тварей, подвергающихся изображению числом. Число, насколько бы ни возрастало оно, пребывает числом и отличается от бесконечного бесконечным различием, которым одинаково отличаются от бесконечного все числа. Стремление к постижению недоступного для постижения есть не что иное, как следствие ложного знания, составившегося из ложных понятий. Стремление это не может не действовать сообразно своему началу. Оно должно повести к самым гибельным последствиям по свойству всех действий, исходящих из лжи. Откуда явилось это стремление? Очевидно, из гордостного ошибочного мнения о себе, которое увлекает человека давать себе иное значение, нежели какое ему дано в необъятном мироздании. Рассматриваю себя. И вот зрелище, изобразившееся предо мною при рассматривании себя. Вот как описан я неоспоримо, описан чертами верными, красками живыми, описан самими опытами, самими событиями из моей жизни. Какое заключение должен я вывести о себе из этой живописи? Заключение, что я отнюдь не самобытное и не самостоятельное существо, что я лишен самых основных, самых жизненных познаний о себе. Настоит нужда, настоит необходимость, чтобы Ной объяснил мне меня удовлетворительнее, чтобы объявил мне мое назначение, чтобы указал мне деятельность правильную и тем предохранил меня от деятельности без смысла и без цели. Эту настоятельную нужду, эту необходимость признал сам Бог. Признал Он ее и даровал человекам откровенное учение, которое возводит нас к познаниям, недоступным для собственного постижения нашего. В богооткровенном учении Бог открыл себя человеку, насколько ограниченному человеку может быть объяснен и открыт неограниченный и необъяснимый Бог. В богооткровенном учении открыл Бог человеку значение и назначение человека, его отношение к Богу и к мирам, видимому и невидимому. Открыл Бог человеку познание о человеке, насколько это познание доступно уму человека. Полное и совершенное познание человека, как и всякой другой твари, имеет один, способный к полному и совершенному познанию всего, всесовершенный Бог. Божественное откровенное учение, будучи сличено с познаниями, доставляемыми человеку точным рассматриванием себя, подтверждается этими познаниями и подтверждает их. Познания, подтверждаясь одни другими, предстоят пред человечеством в ярком свете неопровержимой истины. Божественное откровенное учение возвещает мне, опыты жизни доказывают мне, что я – создание Божие. Я – создание Бога моего. Я – раб Бога моего. Раб, вполне подчиненный власти Бога, объемлемый, содержимый властью Его, властью неограниченную, самодержавную, в точном смысле слова. Власть не совещается ни с кем, власть не дает о предположениях и действиях своих никому никакого отчета. Никто ни из человеков, ни из ангелов не способен ни дать совета, ни выслушать, ни понять отчета. «Искони бег Богу, слово Его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 2. «Я раб Бога моего, несмотря на то, что мне даны свободная воля и разум для управления волей. Воля моя свободна почти только в одном избрании добра и зла. В прочих отношениях она ограждена отовсюду. Могу пожелать, но пожелание мое, встречаясь с противоположной волею других человеков, с противоположным направлением непреодолимых обстоятельств, остается по большей части неисполнимым. Могу пожелать многого, но собственная немощь моя соделывает бесплодным многое множество пожеланий моих. Когда пожелание остается неисполненным, особенно когда пожелание представляется и благоразумным, и полезным, и нужным, тогда сердце поражается печалью. Соответственно значению пожелания печаль может усиливаться, нередко переходить в уныние и даже отчаяние, что успокаивает в лютые времена душевного бедствия, когда всякая помощь человеческая или бессильна, или невозможна. Успокаивает одно сознание себя рабом и созданием Божиим. Одно это сознание имеет такую силу. Едва скажет человек молитвенно Богу от всего сердца своего, «Да совершается надо мною, Господь мой, воля Твоя», как и утихает волнение сердечное. От слов этих, произнесенных искренне, самые тяжкие скорби лишаются преобладания над человеком. Что значит это? Это значит, что человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, предавшись всецело воле Божией, немедленно вступает всем существом своим в область святой истины. Истина доставляет правильное настроение духу, жизни. Взошедший в область истины, подчинившийся истине, получает нравственную и духовную свободу, получает нравственное и духовное счастье. Эта свобода и это счастье не зависят от человеков и обстоятельств. «Аще вы пребудете во словеси моем», — сказал Спаситель Иудеи, — «воистину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Всяк, творяй грех, раб есть греха. Аще уба Сын Божий, который есть самая истина, освободит, воистину свободни будете. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Если Сын освободил вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31, 34 и 36, глава 14, стих 6. Служение греху, лжи, суете есть в полном смысле рабство, хотя бы оно представлялось по наружности блестящей свободой. Рабство – это рабство вечное. Только тот совершенно и истинно свободен, кто истинный раб Бога своего. Еще глубже погружаюсь в рассматривание себя, и новое зрелище открывается предо мною. Усматриваю решительное расстройство моей собственной воли, непокорность ее разуму, а в разуме усматриваю утрату способности руководить волей правильно, утрату способности действовать правильно. При рассеянной жизни мало замечается это состояние, но в уединении, когда уединение освящено светом Евангелия, состояние расстройства сил душевных является в обширной, мрачной, ужасной картине. И служит оно свидетельством предо мною, что я – существо падшее. Я – раб Бога моего, но раб, прогневавший Бога, раб отверженный, раб, караемый рукою Божией. Таким объявляет мне меня и божественное откровение. Мое состояние есть состояние, общее всем человекам. Человечество – разряд существ, томящихся в разнообразном бедствии, казнимых. Не может быть иначе. Доказательствами этого я обставлен и извне, и внутри меня. Если бы я не был изгнанником на земле, подобно всем братьям моим, человекам, если бы земная жизнь моя не была наказанием, то зачем всей жизни этой быть поприщем непрестанного труда, непрестанного столкновения, ненасытного стремления, никогда и ничем не удовлетворяемого? Зачем земной жизни быть путем одного страдания, иногда действующего сильнее, иногда слабее, иногда ощущаемого, иногда заглушаемого упоением земными попечениями и наслаждениями? Зачем быть болезням и всем другим несчастьем, частным и общественным? Зачем быть в обществе человеческом ссором, обидам, убийством? Зачем быть всему разнообразному злу, неусыпно ратующему против добра, угнетающему и гонящему добро, почти всегда торжествующему над добром? Зачем каждый человек внутри себя отравлен страстями, мучится ими несравненно более, нежели скорбями извне? Зачем быть смерти, пожирающей нещадно всех? Что за явление поколения, сменяемое одно другим, возникающие из небытия, вступающие в жизнь на краткий срок, опять погружающиеся навсегда в неизвестность? Что за явление деятельность каждого поколения на земле, как бы вечного на ней? Что за явление эта деятельность, постоянно противоречащая самой себе, постоянно зиждущая с усилием, зиждущая на потоках крови человеческой, как бы на цементе, постоянно разрушающая свою работу с таким же усилием, с таким же кровопролитием? Земля – юдоль изгнания, юдоль непрерывающегося беспорядка и смятения, юдоль срочного, ограниченного сроком страдальческого пребывания существ, утративших свое первобытное достоинство и жилище, утративших здравый смысл. Бесчисленными образами страдания страдают человеки в этой юдоле мрачной и глубокой. Страдают они и под гнетом нищеты, и в обилии богатства, страдают и в убогих хижинах, и в великолепных царских чертогах, страдают от бедствий извне и от того страшного расстройства, которым поражено естество каждого человека внутри его, которым поражены и душа, и тело его, которым извращен, ослеплен ум его. Так гадательствую о себе. К таким неоспоримым, осязательным заключениям приводят меня опыты моей жизни и все совершившееся и совершающееся над всем человечеством. Таким изображает меня и божественное откровение, изображает с большей определенностью, отворяя мне врата в область познаний по дару Бога моего, врата заключенные, которым я мог только достичь, пред которыми мог только встать действием собственного умствования моего. Поведается божественным откровением, что первый человек создан Богом из ничего, создан в красоте духовного изящества, создан бессмертным, чуждым зла. Поведание это не может не быть справедливым. Чувствую себя бессмертным, и зло чуждо мне. Ненавижу его, мучаюсь им, увлекаюсь им, как льстецом и как тираном. Сотворенный на земле первый человек взят в отделение неба, называемое раем. Здесь, среди ненарушаемого ничем блаженства, он отравил себя самопроизвольно вкушением зла. В себе и с собою он отравил и погубил все потомство свое. Адам, так назывался этот человек, поражен смертью, то есть грехом, безвозвратно расстроившим естество человека, сделавшим его неспособным к блаженству. Убитый этою смертью, но не лишенный бытия, причем смерть тем ужаснее, как ощущаемая, он низвергнут на землю в оковах, в грубой многоболезненной плоти, притворившейся в такую из тела бесстрастного, святого, духовного. Земля проклята за преступление человека. Она, утратив свое первобытное состояние, преобразилась в состояние, какое должна иметь обитель изгнанников с неба за попрание на небе заповеди Божией. Бытие, глава 2, стихи 5 и 6. Враждебное настроение к нам всей видимой природы встречаем на каждом шагу. На каждом шагу встречаем ее укоризну, ее порицание, ее несогласие на наше поведение. Пред человеком, отвергшим покорность Богу, отвергла покорность тварь бездушная и одушевленная. Она была покорна человеку, доколе он пребывал покорным Богу. Теперь она повинуется человеку насильно, упорствует, часто нарушает повиновение, часто сокрушает своего повелителя, жестоко и неожиданно возмутившись против него. Закон размножения человеческого рода, установленный Творцом вслед за сотворением, не отменен. Но он начал действовать под влиянием падения. Он изменился, развратился. Родители подверглись враждебным отношениям между собою, несмотря на плотской союз свой. Они подверглись болезням рождения и трудам воспитания. Чада, зачинаясь в недре растления и в грехе, вступают в бытие жертвами смерти. Бытие, глава 3, Псалом 50, стих 7. Пребывание на поверхности земной, среди разнообразных и многочисленных томлений, дано каждому человеку срочное. Поминование срока, определяемого непостижимым Богом, каждый человек должен нисходить в вечную темницу, в ад, образуемый обширную внутренностью земной планеты. Что такое человечество, исполненное гордого мечтания о себе, обезумленное эту суетную и ложную мечтою? Человечество – сор, непотребный для неба, выметенный с неба, повергнутый сперва кустью пропасти, потом повергаемый постепенно, по мере своего размножения, в самую пропасть. Пропасть именуется бездною. Такова она в отношении к человекам. Нет выхода из нее. «Верии ее и заклепи вечнее», — говорит Писание. «Запоры ее навек стали мне преградой». Книга пророка Ионы, глава 2, стих 7. внимаю поведанию божественного откровения и признаю его истинным. Невозможно не признать его справедливым. Бесконечный Бог есть добро всесовершенное. Человек отличается от него бесконечным различием по существу, а по свойствам и направлению встал в положение противодействия Богу. Если же человек, столь ничтожный пред Богом, вместе и противник Богу, то какое значение должен он иметь пред святынею и величием Божества? Значение презренной нечистоты и скверны, по свидетельству Писания. Откровение, глава 22, стихи 11 и 15. Он должен быть изгнан от лица Божия, как бы сокрыт от взоров Божиих. Божественное откровение научает человека, что он создание Божие и раб Божий, раб преступный, создание отверженное, пресмыкающееся и гибнущее в падении своем. Бытие, главы 2 и 3. Псалмы 118, 89 и прочие. Отравленный общением с начальником и родителем зла, с исступленным и упорным врагом Бога, с ангелом падшим, лишенный естественной свободы подчинением этому всезлобному духу, человек извратил свое естественное отношение к Богу, соделался, подобно ангелу падшему, врагом Божиим. Послание к римлянам, глава 5, стих 10. Одни из человеков удовлетворялись этим состоянием, не понимая и не предполагая состояния иного, находя наслаждение в служении греху. Другие, наставляемые Богом и остатком своего благого произволения, вступили в усиленную борьбу с грехом, но не могли очистить естество от противоестественной примеси, от зла. Не могли расторгнуть оков рабства и свергнуть иго греха и смерти. Восстановить естество мог только Творец естества. Томилось человечество в страшном рабстве более 5000 лет по непостижимому суду Божию. Томилось оно в рабстве, обильно наполняло темницы ада, получив от Бога обетование освобождения в самый час впадения в рабство. «Един день пред Господем, яко 1000 лет, и 1000 лет, яко день един». Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Обетование произнесено вместе с изречением наказания за преступление. Удостоено человечество этого обетования, потому что причиной падения было обольщение и увлечение, а не замысел намеренный и обдуманный. По истечении 5000 лет не сшел на землю к изгнанникам в страну изгнания их Искупитель, вочеловечившийся Бог. Он посетил и преддверие нашей темницы, поверхность земли, и самую темницу, ад. Он даровал спасение всем человекам, предоставив свободному произволению их или принять спасение, или отвергнуть его. Он освободил всех уверовавших в него. Заключенных в подземной бездне он возвел на небо, а странствующих на земной поверхности ввел в общение с Богом, расторгнув их общение с сатаною. Бога-человек, восприяв на себя все последствия падения человеческого, кроме греха, восприял и образ земной жизни, соответствующий падшему и отверженному, караемому правосудием Божиим, сознающему свое падение, исповедующему правосудие Божие благодушным терпением всех попущений. Он явил в деятельности своей образец для деятельности каждого человека на поприще земной жизни его. Две отличительные черты представляет взором нашим Евангелие в деятельности Спасителя. Точнейшее исполнение воли Божией в делах, зависящих от произвола, и совершенную покорность воле Божией в судьбах Божиих. «Снедох с небесе», — сказал Господь, — «недотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38. «Чашу юже даде мне Отец, не имам ли пить ее я? Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 11. Точнейшее исполнение воли Божией и покорность судьбам Божиим Бога человек выражал всею жизнью своею. Великую добродетель, начало всех добродетелей, утраченную Адамом на небе, добродетель послушания Богу, принес Бога человек с неба на землю к человекам, томившимся в погибели, причиненной прислушанием Бога. В особенности явилась эта добродетель во всем величии при восприятии Господом лютых страданий. Он, во образе Божий Сый, не преставая быть Богом, себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестям быв и образом обретися, яко же человек. Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 8. По причине такой всесовершенной покорности Богу, Господь был единственным истинным рабом Божиим по человеческой природе своей. По объяснению блаженного Феофилакта Болгарского, 17 стиха 14 главы Евангелия от Луки, Он был всесовершенным рабом Бога, не уклонившимся никогда от исполнения воли Божией и от покорности этой воле. Ни один из праведных человеков не выполнил этой священнейшей обязанности человека пред Богом удовлетворительно и неопустительно. Собранию иудеев Господь объявил: «Не ищу воли моей я, но воли пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. Предшествием на живоносные для рода человеческого страдания и крестную смерть Господь явил в себе немощь падшего человека пред карающими его судьбами Божиими. Он начал скорбеть и тужить. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 37. Томление души своей он благоволил открыть избранным ученикам. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — сказал он им. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. Потом обратился к молитве, этому верному пристанищу в напастях и искушениях. Он пал на лице своем и возведен был по человечеству в такой усиленный подвиг, что бысть же пот его, яко капли крови, каплющая на землю. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. Несмотря на такое напряженное состояние, в которое приведено было человеческое естество Бога-человека, молитва его выражала вместе и присутствие в нем воли человеческой, и полную покорность в нем воли человеческой, воле Божией. Молитва Бога-человека – произнесенное им предшествием на страдания, есть духовное драгоценное наследие для всего племени христианского. Способна она пролить утешение в душу, томящуюся под бременем самых тяжких скорбей. «Отче мой», — говорил Господь в молитве своей, «аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче не яко же аз хощу, но яко же ты». «Обаче не моя воля, но твоя, да будет. Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Чашей назвал Господь судьбы Божии. Чаша эта преподается Богом человеку, во спасение его. Крестную смерть и предшествовавшие ей надругание, терзание, пытки, Бога человек благоволил принять на себя произвольно, как Сын Божий и Бог, имеющий одну волю с Отцом и Духом. Он возложил казнь на себя, на неповинного во грехе, на Сына человеческого и вместе Сына Божия, для искупления виновного во грехах человечества». Покусившемуся употребить средство человеческое в защиту его, в противодействие судьбам Божиим, он сказал: «Возврати меч, нож твой, вместо его, или мнится ти, яко не могу ныне умолить отца моего, и представит мне вящше неже 12 легиона ангел, како убо сбудутся писания, в которых изображено определение Божие, яко така подобает быти. Возврати меч твой в его место, или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 52 по 54. Такое же понятие о действии непреложных судеб Божиих Господь выразил пред Пилатом. Гордый римлянин, оскорбленный молчанием Господа, сказал: «Мне ли не глаголиши? Не веси ли, яко власть имам распяти тя и власть имам пустите тя?» Господь отвечал ему: «Не имаши власти не единая на мне, аще не быти дано свыше. Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 10 и 11. Действуют судьбы Божии, действует власть Божия. Ты – не понимающее себя орудие, но орудие одарено разумом и свободную волею. В этом оно убеждено, высказывает это с наглостью и тщеславием. Оно действовало без всякого понимания судеб Божиих, действовало свободно и произвольно. Действие его объявляется грехом, имеющим свой вес и меру на суде Божием. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. Сопротивление судьбам Божиим причисляется к начинаниям сатанинским. Когда Господь предвозвестил ученикам о предстоявших ему страданиях и насильственной смерти: «Поем его Петр, начат пререцати ему глаголя: „Милосерд ты, Господи, не имать быти тебе сие“, он же обращся рече Петрове: „Иди за мною, сатано, соблазн ми иси, яко не мыслиши, я же суть Божия, но человеческая“. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 22 и 23. Петр был подвигнут, по-видимому, добрым чувством. Но он подействовал из образа мыслей и из добра, принадлежащих падшему человеческому естеству. Враждебной воле Божией и всесвятому добру, исходящему от Бога, разум и добро падшего человеческого естества. Порицаются и осуждаются ими судьбы Божии. Разум и воля человеческие в слепоте своей готовы противостать и противодействовать судьбам и определениям Божиим, не понимая того, что такое начинание есть начинание нелепое, есть борьба ограниченнейшей ничтожной твари со всемогущим и всесовершенным Богом. «Несть ваше разумете времена и лета, я же Отец положи во своей власти», сказал Господь апостолам, когда они вопросили его о времени, в которое должно образоваться Царство Израильское. «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяния, глава 1, стих 7. Этот ответ Господа есть ответ на все вопросы любопытства и гордости человеческой о судьбах Божиих. «Несть ваше, о человеке, разумейте то, еже Бог положи во своей власти». Вам свойственно понимание, соответственное уму вашему. Не свойственно вам понимать мысль ума беспредельного. Ваша деятельность в человеке должна всецело заключаться в исполнении воли Божией. Образец этой деятельности показан, правила этой деятельности преподаны человечеству совершенным человеком, Богом, принявшим на себя человечество. Движимые силою правильнейшей веры в Бога, последуйте тщательно заповедям Евангелия и покоряйтесь благоговейно судьбам Божиим. что приводит к нарушению, к попранию заповедей Христовых, к противодействию судьбам Божиим, к противодействию тщетными усилиями, ропотом, хулою, отчаянием. Забвение о вечности, забвение о смерти, забвение того, что мы – кратковременные странники на земле. Отвержение мысли, что мы на ней изгнанники. Стремление удовлетворять похотениям и страстям, желание наслаждаться наслаждением плотским и греховным, пагубный обман и обольщение себя, под обаянием которых человек безумно злоупотребляет властью над собою и своим произволением, принося себя всецело в жертву земной суетности, убивая себя для блаженства, возвращенного страдальческим подвигом Искупителя, готовя себе в аде вечный гроб, гроб и для тела, и для души. «Сие бодо мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе», увещевает христиан апостол Павел, указывая на покорность Бога человека судьбам Божиим, на покорность беспрекословную, простершуюся до принятия на себя той казни, которой подверглись одни уголовные преступники из варварских народов, от которой были свободны преступники из граждан Рима. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. «Гордость всяку отложше, и удобь обстоятельный грех, терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости претерпе крест, о срамоте не родив. Помыслите убо таковое, пострадавшего от грешник на себе прекословие, да не стужаете душами своими ослабляями. Иисус да освятит люди своею кровью, вне врат пострадать и изволил. Тем же убо да исходим к нему вне стана, поношение его носяще. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Послание к евреям, главы 12 и 13. «Исхождением вне стана и отложением всякой гордости именуется отречение от миролюбия. Апостол напоминает божественное утешение, произнесенное Богом к тем избранникам Его, которых Он усыновил себе, и которых, в доказательство усыновления, посещает скорбями. «Сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Его же бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к евреям, глава 12, стихи 5 и 6. «Христос пострада по нас, говорит святой апостол Петр, нам оставль образ, да последуем стопам Его, аще добро творящий и страждущий терпите, сие угодно пред Богом, на сие бо и звани бысте». Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Первое послание Петра, глава 2. Таковы судьбы Божии. Таково определение Божие. Таково призвание истинных христиан на все время земного странствования их. Возлюбленные Богу и небу христиане. Не удивляйтесь, как бы приключению странному, несвойственному, совершающемуся вне порядка, тому огненному искушению, которое посылается вам для испытания. Радуйтесь при нашествии искушений. Как здесь на земле вы соделываетесь причастниками Христовых страданий, так в будущей жизни вы соделаетесь общниками славы Его и торжества. Дом Божий подлежит суду Божию, нуждается в этом суде. Домом Божиим называется и вся Церковь Христова, и каждый христианин. Требует этот дом посещения Божия и очищения, как подвергающийся непрестанному осквернению и повреждению. И при великой помощи от скорбей, смиряющих дух человека, столь наклонный к превозношению, затруднительно, очень затруднительно спасение. Праведник едва спасется. Если так, то что ожидает противящихся Божию Евангелию? Нечестивый и грешный, где явиться? Смиренно-мудрее стяжите, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Первое послание Петра, главы 4 и 5. Вы ощутите пришествие благодати по чудному спокойствию и утешению, которое прольется в сердца ваши, когда вы исповедуете суд Божий о вас праведным, о себя достойными наказания, нуждающимися в нем. При нашествии искушений не предавайтесь печали, безнадежию, унынию, ропоту, этим проявлением гордости и неверия. Напротив того, оживляемые и окрыляемые верою, смиритесь уба под крепкую руку Божию, да вы вознесет в свое время всю печаль вашу, то есть все попечение и всю заботливость возвергши нань, яко то и печется о вас. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, глава 5, стихи 6 и 7. Страждущие, знайте, что вы страдаете по воле Божией. Будьте убеждены, что без воли Божией, без попущения Божия, не прикоснулась бы к вам никакая скорбь. Воззрел милостиво на вас Господь, возблаговолил о вас, признал ваше сердце и жительство благоугодными себе, и потому простер к вам руку помощи в судьбах своих. Он послал или попустил вам скорби в очищение ваше, в охранение, в средство к достижению совершенства. Страждущие по воле Божией, при нашествии скорбей предавайте себя всецело воле и милости Божией, и с особенной тщательностью прилежите исполнению заповедей Божиих. Первое послание Петра, глава 5, стих 9. Время скорби есть то блаженное время, в которое Бог зиждет, созидает душу возлюбленного избранника своего из среды человеков. Установлен Богом тесный и прискорбный путь из земной жизни к небу. Заповедано шествие по этому пути под крестом. Путем этим, под бременем креста своего, прошел вождь христианского племени, вочеловечившийся Бог. Крест – терпение в Господе всех огорчений и напастей, которые будут попущены промыслом Божиим. Таков суд Божий. На чем он основан? На том, что человек на земле – преступник в ссылочном месте. Этому преступнику дан краткий срок земной жизни единственно для того, чтобы он усмотрел свое состояние падения и отвержения, сознал необходимость спасения, стяжал спасение при посредстве Искупителя человеков, Господа нашего Иисуса Христа. Преступник, исповедавший себя преступником, ищущий помилования, должен самою жизнью выразить исповедь в греховности. Исповедь не может быть признана искреннею, когда она не засвидетельствована соответствующим поведением. Преступник обязан доказать истину обращения своего к Богу исполнением воли Божией и покорностью этой воле. Он обязан принести пред Богом, правосудным и в милости, терпение наказательных попущений Божиих. Принести смиренное терпение, как фимиам благовонный, как благоприятную жертву, как достоверное свидетельство веры. Все святые, все без исключений, причастились пути скорбному. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Все они протекали поприще земной жизни по колючему тернию, питаясь опресноками, пресным хлебом. разнообразного лишения, окропляясь горьким эссопом, растение, используемое для кропления жидкостью, напоиваясь постоянно чашею различных испытаний. Это было необходимым для их спасения и совершенства. Скорби служили им вместе и средством образования духовного, и врачеством, и наказанием. Поврежденная природа ни в одном человеке не осталась без свойственного ей плодоприношения в большей или меньшей степени. Поврежденная природа наша постоянно нуждается, как в противоядии, в скорбях. Ими погашается в ней сочувствие к греховному яду страстей, в особенности к гордости, к страсти самой ядовитой и пагубной между страстями. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Ими выводится служитель Божий из напыщенного, неправильного мнения о себе в смиренно-мудрее и духовный разум. Напыщенное мнение о себе по необходимости должно отнимать правильность и достоинство ужительства, представляющегося по наружности удовлетворительным. С особенной ясностью видно это из книги Иова. Праведник сперва исчислял свои добродетели и представил их в прекрасной живописной картине. Когда же он очистился и усовершился скорбями, тогда изменилось в нем понятие о себе. Он увидел себя как бы исчезнувшим пред величием божества, признал себя землею и пеплом. «Разумех, Господи!» – исповедуется Богу святой пророк его. «Яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Судьбы Твоя благи, несмотря на строгий наружный образ их». Псалом 118, стихи 75 и 39. «Последствия их благотворны, живоносен и усладителен плод их. Благо мне, яко смирил мя иси, яко да научуся оправданием Твоим. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, от судеб Твоих не уклонихся, потому что без покорности им благоугождение Тебе невозможно. В тяжких искушениях и напастях, не находя ниоткуда помощи, помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Но судьбы Твоя уповах, судьбы Твоя помогут мне. Седмирицею днем, то есть непрестанно, хвалих Тя о судьбах правды Твоия». Псалом 118. Действие человека, соответствующее действию Бога в непостижимых судьбах его, есть непрестанное или, по возможности, частое словословие Бога. Словословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния. Вводятся помыслы святые, божественные. Говорит апостол: «Судими же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Аминь. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32.